Заключение. Я думаю, что прослушав эту аудиокнигу, вы, уважаемый слушатель, согласитесь с мнением советского археолога, историка, этнографа, академика Алексея Павловича Окладникова, который считал, что своеобразные географические условия, характерные ландшафты внутренней Азии не могли не отразиться и на ее историческом прошлом, на судьбах и культуре ее древнего населения, на том месте, которое принадлежит этим народам в истории мировой культуры, во всемирной истории человечества. Это замечание уважаемого академика Окладникова имеет непосредственное отношение и к монголам, к их культуре, в том числе к монгольской мифологии, до шаманскому этапу развития которой и посвящена наша аудиокнига. Поскольку особенностью этого этапа истории развития монгольской мифологии явилось формирование общей картины мира, берясь за эту аудиокнигу, мы и хотели продемонстрировать российским слушателям через монгольские устные и литературные памятники эту первоначальную картину мира в исконно-монгольских образах мифологии монгольских народов, показать процесс генезиса и развития архаических мифологических образов, сюжетов, мотивов в историческом плане. Из рассказанного ранее можно заключить, что первые и древнейшие формы монгольских мифологических образов, образы фетиши, начали образовываться в результате выделения из совокупности образ, действие, объект, явление, мысль двух ее элементов – образа и действия, и их осмысления. В результате фетишизации различных объектов и явлений природы в эпоху Нижнего Палеолита появились архаические мифы, в том числе мифы о разбивающем камне, волшебных ветвях деревьев и быстрокрылых белых стрелах. Таким образом, зарождение монгольской мифологии, первая ступень генезиса ее исконно-монгольских мифологических образов, связаны с образами-фетишами. А вот древние художники пещеры, неизвестный автор средневековой монгольской хроники «Сокровенное сказание монголов», сохранив следы почитания древних тотемов монголов-кочевников, помогли нам рассказать о второй ступени развития монгольской мифологии и о таком важном аспекте ее генезиса, каким являются образы тотема. Перенесение человеческих качеств на природу, ссылка на генеалогическую связь человеческого рода с определенными видами зверей и растений, неодушевленных предметов – вот реальная предпосылка возникновения образа тотема. Звериный стиль наскального искусства, своеобразные его выражения – оленные камни явно культового характера, подсказывают нам мысль о происхождении и господстве тотемических мироощущений, когда они только предметы неодушевленной природы, но и представители живой природы воспринимались древними людьми как таинственные обладатели сверхъестественных сил. Отсюда и возникают культы зверей. Именно о них рассказывает палеолитическое искусство, наскальные изображения зверей и птиц, петроглифы Монголии. Первые ступени генезиса мифологии монгольских народов характеризуются единством предметов и представлений о них. На следующем этапе объект, явление и мысль стали постепенно отделяться друг от друга, в результате чего в монгольской мифологии у реальных однородных явлений или вещей появился единый хозяин – дух-покровитель. То есть лес имел своего духа-покровителя, отличного от духов гор и рек. Эти духи-покровители и гении-хранители предметов и явлений природы предстали образами духами на третьей ступени эволюции монгольской мифологии. Такие анимистичные взгляды были характерны для древних монголов, которые с тех самых пор проводили обряд почитания огня и жертвоприношения духу-покровителя огня Отахан Галайханехэ, ставшему прототипом образа духа матушки Галайхан монгольской мифологии. Процесс дальнейшей эволюции монгольской мифологии связывается с переходом от образов духов к образам божествам, тенгриям, среди которых главенствовали верховные антропоморфные божества, прародители всех живых существ, создатели мира. Отец небесный владыка Всевышний Вечный Тенгри и мать земля Этугенех. Явление этой пары божеств тенгриев, почти всегда упоминающихся вместе, стало четвертой ступенью развития монгольской мифологии и было отражено в сакральной формуле. Наверху небесный владыка Всевышний Вечный Тенгри, внизу – мать-земля Этугенех. Судя по монгольским мифологическим рассказам, главенствующее место в этой паре мифических божеств тенгриев занимал небесный владыка Всевышний Вечный Тенгри. Это ведущее положение Всевышнего Тенгри было обусловлено реальной ролью его изначальной ипостаси, вечного синего неба в быту и истории жизни кочевников. Первое, что кочевники наблюдали в окружающей их среде, оказалось вечное синее небо наверху, представлявшееся им только материальной субстанцией, которой они поначалу просто поклонялись. Затем древние монголы признали небо своим божеством и, наконец, разъединили вечное синее небо и самого небесного владыку Всевышнего Вечного Тенгри. Постепенно выкристаллизовывавшимися главными чертами небесного владыки Всевышнего Вечного Тенгри являются всевышность, вечность, главенствующая роль в тенгрианском пантеоне. Именно с тех пор Всевышний Вечный Тенгри и другие божества Тенгрии стали объектом особого преклонения, почитания и воспевания. Впоследствии, в частности в эпоху Чингисхана, мифологический образ Всевышнего Вечного Тенгри приобрел социальное значение, став символом централизованного единого монгольского государства. Дошедшие до нас с тех далеких времен законодательные акты Ясы, Паньцзы, международные послания неизменно начинались с сакральной формулы «силою Всевышнего Вечного Тенгри», что означало признание благоволения и помощи Всевышнего Вечного Тенгри делу формирования монгольской государственности. Процессу дальнейшей эволюции монгольской мифологии сопутствовало изменение модели космоса, прежде представлявшейся в основном как двухмерная плоская и превратившейся в вертикальную. Эта трихотомическая модель космоса в монгольской мифологии нашла отражение в пещерной палеолитической живописи древних монголов. Небесный мир в образе птиц, подземный и подводный в образе змей и рыб, и земной в виде зверей, прежде всего копытных. Можно предположить, что идея мирового дерева с его трехмерным делением была стержень палеолитического мифа, в котором ведущие роли были отведены новоявленным божествам – отцу небесному владыке Всевышнему Вечному Тенгри и матери земле Этуген-Эх. Однако не стоит забывать, что на этой стадии развития монгольской мифологии, помимо верхнего – вечное синее небо, и среднего – родная мать земля – мира, появился подземный нижний мир, в котором господствует вечный мрак, мерзлота, зловоние, где обитали владыка подземного мира Эрлок-хан, всемогущий хан, и его подручные, подчиненные ему нечистые духи. Пока не установлены первоначальные внешние облики этих божеств тенгриев, однако известно, что у родственных монголам киданий владычица земли Этугенех имела облик старой женщины, а Всевышний Тенгри, или Милиян Тенгри, являвшийся его антропоморфным образом, представлялся плешивым старцем. А Эрлок-хан, как следует из мифических рассказов, был похож на рядового кочевника, который ездил верхом на белом коне в белой шелковой шубе. Развитие производительных сил и становление монгольского общества, естественно, требовали отражения этого процесса в их художественной практике. Именно исходя из этой потребности, на смену степенной божественной паре, отцу небесному владыке Всевышнему Вечному Тенгри и матери земле Этуген-Эх, пришло так называемое второе поколение божеств тенгриев, которое характеризовалось достаточно сложной структурой, отражавшей особенности общественного строя того времени. Второе поколение состояло из 99 божеств тенгриев и 77 божеств матерей Этуген-Эх. Все эти божества тенгрии неразрывно связаны с той или иной стороной жизни древних предков монголов. В образах, функциях и целях деятельности этих божеств тенгриев просматриваются образ жизни, исконные устремления и чаяния древних кочевников. В этой связи не будет преувеличением сказать, что монгольская мифология в своем развитии достигает высоты, равной древнегреческому Олимпу. Монгольская мифология имеет своего Зевса, Посейдона, Аида, Аполлона и других абстрагированных божеств любви и счастья, отмщения и храбрости. Они отличаются тем, что каждая из этих божеств связана с той или иной стороной жизни кочевников, их стремлениями и чаяниями. Таким образом, свойства, характерные для развитой мифологии, формируются в этот же период. Значит, пятая ступень эволюции монгольской мифологии – образы множества тенгриев. Наряду с олицетворением Всевышнего Вечного Тенгри и других божеств тенгриев мифологического пантеона монголов, все небесные тела – солнце, луна, планеты, звезды – превратились в образы мифологии кочевников-монголов, что в большей степени было связано со специфическими особенностями и традициями кочевого образа жизни монголов. Они постоянно наблюдали за звездным небом, устанавливали, как соотносится схождение и расхождение небесных тел с природными и погодными изменениями, и выражали все это характерными для того времени художественно-мифологическими представлениями. Появившиеся таким образом хтонические и уранические мифы вместе с космогоническими и астральными составляют, так сказать, ядро, демонстрируют специфику богатейшей и своеобразной мифологии у монголов. Специфичность образов монгольской мифологии в известной степени определяется такими чертами, как чистота, цельность, а ее создатели отличались чрезвычайной наблюдательностью, вниманием к природе. Они отдавали предпочтение небу и небесным персонажам, что было непосредственно связано с их кочевым образом жизни. Необходимо отметить также поляризацию сил добра и зла, обусловленную межплеменными и внутриродовыми противоречиями. При рассмотрении образов монгольской мифологии выявляется ясная картина их преемственной связи с древней литературной традицией монголов. Зарождение литературной традиции связано с фиксированием и переосмыслением мифов. Такие уранические и хтонические образы главных божеств монгольской мифологии, как Всевышний Вечный Тенгри, Этугэнэхэ, Бортэчон, Гоомарл, Алан-го, Мелиян Тенгри, Хан Хурмаста, Эрлык-хан и другие, нашли непосредственное отражение в литературе, особенно в древней и средневековой обрядовой поэзии монголов. Персонажи самого раннего историко-литературного памятника монголов «Монголын Нуутстовчо» — «Сокровенное сказание монголов» и других памятников довольно часто генетически восходят к мифу, а историческое прошлое в этих произведениях постепенно мифологизируется. Такое тесное взаимопроникновение и переплетение мифологических и литературных образов обусловило дальнейшую эволюцию монгольской мифологии и ее литературные параллели. В конце своего краткого заключения я хотел бы выразить надежду на то, что эта аудиокнига породит в вас, уважаемый слушатель, интерес к занятиям интереснейшей наукой, образно называемой археологией человеческого разума. А возможность самостоятельно начать или продолжить эти занятия вам будет предоставлена автором прямо сейчас в приложении к этой аудиокниге.